«Нас не снимут». «Я наговор от пули знаю», — хвастливо сказал Середа. «И тебя научу». И вот оделись в зелень луга, затрепетали на березах первые клейкие еще листочки, в горных распадках, на зорях пахло кисленькой лиственничной хвоей. Павел торопил Середу, тот отмахивался. «Приспичивай тебе, не время еще, подойдет, сам скажу». Он все чаще теперь перебрасывался словечками со своими кумушками, надзиратели ему передавали узелки, письма с воли. У него везде были свои люди. Правда, один раз письмо перехватил старший надзиратель. В Середе всыпали розгами, на 3 дня засадили в карцер, а дежурного надзирателя, взявшего для него помимо канцелярии с воли письмо, убрали вовсе куда-то. Но потом опять все пошло своим чередом. Вскоре после этого Середа сказал Павлу: «Баба твоя тебе передает, уйдет за тобой хоть на край света, пришла сюда, пойдет и еще дальше». Павел медленно к нему повернулся. «Ты тут при чем, Середа?» — спросил, сдерживая себя, чтобы не выдать волнением своей радости. Ему об этом всякий раз говорили глаза Усти. Он сам был в этом уверен, а теперь услышал и от товарища. «Тебе-то какое до нее дело?» Разговор был после обеда. Середа сидел на нарах, поглаживая сытый живот. Ему удалось выпросить для себя двойной паек хлеба. «Я по-своему, Павел, теперь рассуждаю», — звучно сплюнув на пол, сказал Середа. «День — домой. Прожил его — хорошо. Нет, и без Середы земля обойдется. А с тобой еще раз побегу». «Почему?» «Без меня тебе не уйти, а для тебя мне ничего не жалко. Говоришь, какое мне для твоей бабы дело? Помни, я как в шиверской тюрьме ты про нее рассказывал. Шибко запомнилась она мне. И здесь я все смотрю на нее. Нет, Павел, такие бабы редко встречаются. Присушила ее любовь к тебе, не отпускай. Даже сам не любит, и все равно не отпускай. Другая никакая так тебя не полюбит. Не до нее мне дело, до тебя дело. Не хочу, чтобы для тебя такая баба пропала. Уйдем, надо с ней вместе уйти». «Я уйду в Маньчжурию», — упрямо сказал Павел, словно не слыша, что ему говорит Среда. «Уйду на войну, там и умру». «Кто, когда и где умрет, я не знаю», — пожевав конец бороды, ответил ему Середа. «А только тебе с Устиньей надо быть вместе». И снова каждый день в каменоломне, и снова вечером немой разговор с Устьей, и ночью разговор с собой. Прошумели первые весенние грозы, отяжелело на деревьях листва, в жаркие дни гортанно трубили в перелесках дикие голуби, утренней тихой ранью в каменоломне долетали призывные возгласы кукушек. Над открытыми лугами чертили в воздухе круги ширококрылые ястреба. «Когда же Середа?» — спрашивал Павел. «Скоро». Убежали они в знойный палящий полдень середины июня. Незадолго перед этим, остановившись на перекур, Середа украдкой показал Павлу на дрожащий в горячем воздухе дня зубец дальней горной вершины. «Хорошо запомни, Павел, этот зубчик. Оттуда берется ключ. В самой вершине ключа встретимся. Там для нас будет все приготовлено. А как убежим? Потом». Вечером Середа объяснил. «Рядом только дураки бегут. Побежим оба совсем в разные стороны. Один направо от дороги, другой налево. Стража потеряется, в кого стрелять. А тут дорого на первые 100 шагов отскочить. Там в ямке, в кусты. Запомнил стражника, когда побег тоже руки трясутся, попасть ему трудно. Ты хорошо зубец этот приметил». оттуда возьмем...